Алевтина кивнула и принялась звонить какому-то администратору. Там вышла маленькая заминка. Видимо, администратор не сразу въехал, зачем бухгалтерии понадобился доступ к мониторам охраны. Алевтина объяснила ему таким тоном и в таких выражениях, что Миклуха почему-то решил, что именно в этом кабинете решается, каким самолетом взлетать, а каким оставаться на земле. И куда им лететь, и с какой скоростью, на какой высоте, и вообще многое другое. Они начали просматривать суточный архив записи трех камер, работающих рядом с кассами, и пяти на регистрационных турникетах. Оказалось, даже в режиме ускоренного воспроизведения занятие это долгое и утомительное. Время от времени пространство перед камерами наполнялось мельтешащими телами, которые уже после первых пяти минут просмотра начинали сливаться в одно серо-сине-коричневое тело, бестолково размахивающее руками и тягающее с места на место свои серо-коричневые сумки и чемоданы. Если бы они искали одноногого негра, задача бы упростилась, наверное. Но у них на руках был лишь рисунок какого-то самоучки и краткий список особых примет, в котором значилось, что один из московских по кличке Жерть очень высокий, а другой, муравей, наоборот, не очень. Смысла в таком копании было не на грош. Миклуха это очень быстро понял. Тапок, тот, видимо, с самого начала так и полагал, и использовал визит в аэропорт для того лишь, чтобы похвастаться своими высокими знакомствами и обеспечить перед начальством, перед козырем, то есть, видимость кипучей деятельности. Миклуха тупо сидел перед монитором, время от времени нажимал на паузу и увеличивал изображение. А мыслями уже был на вечернем банкете в раю по случаю Козырева дня рождения, куда были приглашены все бойцы от мала до велика. Миклуха гадал, будет ли бассейн с девками, как в прошлый год, или по случаю смерти Ермолая ограничится водкой и холодцом. И вдруг что-то заставило его насторожиться. «Тапок, слышь?» — позвал он. Алевтина копалась на своих стеллажах, пыталась включить музыкальный центр, а ословевший Тапок дремал полулежа на диване с пустой рюмкой в руке. «Чего?» — буркнул он, не вставая. «Чего-чего? Глянь, говорю!» — крикнул Миклуха. Тапок, кряхтя, поднялся и поковылял к столу. «Не знаю, кого там Репин рисовал, но эти клоуны там точно где-то рядом стояли. Зацени только эти рожи!» Миклуха показал на экран, развернул картинку с фотороботом и сунул ее Тапку. «И посинели они не от холода, как я понимаю, а?» В фокусе камеры находились двое парней, принадлежность которых к роду Homo sapiens выдавала разве что современная одежда. Довольно качественная, кстати. И отсутствие в руках примитивных орудий труда, наподобие палок-копалок. В остальном это были чистые неандертальцы с грубыми лицами, гипертрофированными челюстями и узкими скошенными лбами. Впрочем, они мало отличались от Тапка и Миклухи. Неандертальцы как раз приблизились к окошку кассы и беседовали с девушкой-оператором. Один выложил на полку мощные кулаки, густо покрытые синими татуировками. «Ну и ладно», — сказал Тапок равнодушно. «Цирк уехал, клоуны давно улетели. Это ж архив, ага. Дела дней этих, как его?» «Давно минувших», — сказал Миклуха. «Во, так и доложим Козырю. Такого-то числа, во столько-то. Какое там число стоит на записи?» «Во, сегодняшнее. И время... время это...» Тапок и Миклуха одновременно посмотрели каждый на свои часы, а потом друг на друга. «Так время это... ага, теперешнее, что ли?» — сказал Тапок, который всегда дольше соображал. «Ёптель!» — догадался Миклуха и врезал себе рукой по лбу. «Это ж не архив. Эта камера сейчас работает. Это кассы на первом этаже. Мы там проходили только что. Они там сейчас. До Тапка дошло. Он схватил мобильник и принялся давить на кнопки. «Там звук можно включить?» Миклуха обернулся к Алевтине, застывшей у стеллажей с CD-диском в руках. «На камере этой!» «А?» Она засуетилась, уронила диск, зачем-то бросилась собирать осколки от коробки. «Звук!» — крикнул ей Миклуха. «Звук где?» Алевтина, наконец, подняла голову и удивленно пробормотала. «А там колонки надо. Сбоку маленькая кнопочка. Вы разве не включали?» Тапок уже связался с Умным и орал в трубку, что нашел москвичей, пидоров этих, ага, пусть срочно высылает бригаду, пока эти пидоры, значит, не улетели. Каждый раз, когда Тапок изрыгал очередное матерное проклятие, Алевтина, смотревшая на него во все глаза, как-то странно приседала. Миклуха, наконец, нашел выключатель «on-off» на боковой панели колонок, нажал его и сразу услышал гул большого помещения, шум очереди у касс и сквозь все это отчетливый гнусавый басок. «А стоять особо некогда. Нам бы по-быстрому, Алёнушка. Лады?» «Сколько вам билетов?» 8 до Москвы, Алёнушка. На сегодня, на 9:20. И улетим мы из вашего гостеприимного города, как журавли сытые». Это говорил один из неандертальцев в черной кепочке блином. Его товарищ засмеялся, услышав про журавлей. «А мы клином это, типа, калином журавли». Первый взглянул на него и сказал. «Чего лыба растянул? Ксивы давай. Тебе жордя ксивы отдал?» Второй сунул лапище в карман и извлек оттуда пачку красных обтрепанных книжек. «Ксивы российские, ксивы американские, аргентинские», — прогудел он, дурачись. «Какой страны желаете?» «Глохни, дурак», — вполголоса оборвал его второй и передал паспорта в кассу. «Нам самым первым классом, Алёнушка». «Где шконки мягкие и белые наливают?» — уточнил второй. «А стриптиста можно заказать?» Миклуха встал из-за стола и быстро натянул куртку. Тапок уже стоял на пороге, одной рукой держась за дверную ручку, другой торопливо вытирая рот после поцелуя в бухгалтерши. «Это они, точно», — сказал Миклуха. «Вот елки, надо же!» «Не ссы, наши будут через 7 минут», — бросил Тапок. «Пока, Алечка. Я твой должник и все такое. Скоро приеду». «Будем вместе смотреть мой репортаж по телеку и пить шампанское. Будь здорова, дыши носом!» «Аревуар», — интеллигентно сказал Миклуха.